Глава 20. «И какая же причина для отказа будет сегодня?» С легким ехидством в голосе поинтересовался я у жены. «Головная боль не прокатит, усталость после вечеринки тоже. Я, как заботливый супруг, собирался тебя увести, но ты предпочла остаться. Значит, чувствовал себя прекрасно. Итак, что на этот раз?» «А разве женщине нужна особая причина, чтобы чего-то хотеть или не хотеть?» С великолепной непосредственностью храброй мыши в лапах у кота выдала Элизабет, склонив голову к плечу, так что золотистая волна волос заскользила по гладкому темно-синему шелку. «И потом. Я всегда поражалась мужской уверенности в себе. Дескать, все женщины их прямо жаждут, только не признаются». Она чуть сморщила точёный носик и мило улыбнулась. «То есть ты, нагло глядя мне в глаза, самоуверенно заявляешь, что меня не хочешь?» В глазах Яры засверкали смешинки, а в голосе зазвучал азарт. «Ну...» — многозначительно протянула нахалка и пожала одним плечом, так что тяжелая грудь с вызывающе торчащим сквозь тонкий шелк соском мягко заколыхалась. «Да!» «Что ж...» Ярвуд демонстративно печально вздохнул, потом приобнял жену за талию, притянул к себе, поцеловал ее за ушком и потом прошептал: «Саму себя хотя бы не обманывай». После чего выпустил жену из объятий, отшагнул в сторону, скинул с себя халат и направился в сторону ванной комнаты. «Что-то мне сегодня захотелось принять душ здесь. Ты же не против?» Вопрос был задан перед тем, как дверь в ванную захлопнулась, так что ответить Лис не успела. «Чтоб ты там с задницей наезжасил!» Шепотом в сердцах пожелала мужу девушка, быстро облизав внезапно пересохшие губы. «Паразит бесстыжий! Жалко, нету в ванной ежей!» Она прижала холодные, как лед, ладони к пылающим щекам и пару минут старательно глубоко дышала, чтобы успокоиться. Ох, и непросто будет осуществить ту задумку, что мелькнула у нее в голове, когда драгоценный муж попытался утонуть в декольте леди Каристер. Бездну ему под ноги паршивцу. Привык, что женщины буквально падают к его ногам и готовы на все после пары улыбок и одного дежурного комплимента. Пользуется и тут же забывает, как звали очередную пассию. Да поскольку что легко дается, то и не ценится. И тут рассчитывает пойти привычным путем. По-быстрому соблазнить, переспать и забыть. Разве что ее не выкинут, а как дорогую, но поднадоевшую безделушку поставят в резной шкафчик с хрустальными дверками и закроют на ключ. А ключ потеряют. А вот езжай ему в пятку. Главное — выдержать первый натиск и не сдаться сразу. Вон у него как глаза засверкали азартом и мыслью. Надо же, мозг включился в процесс, который раньше его присутствия вовсе не требовал. Все получалось само. «Но какая у него задница? Тьфу! Лис, соберись сейчас же. Отставить кисель в коленках», — мысленно приказала себе девушка. «В конце концов, если уж она замужем и деваться ей некуда, то пусть, по крайней мере, этот ловелас приложит усилия, чтобы соблазнить собственную жену, а не просто поймает спелый плод, сам упавший к нему в руки». Но противозачаточное зелье она все равно на всякий случай выпьет. Хорошо Агатия сообразила послать к аптекарю соседскую девчонку-помощницу, что подрабатывала у портнихи. Теперь можно, по крайней мере, не опасаться, что через полгода ей на нос начнет наползать пузо, и о любой работе или свободе придется забыть. На самом деле Элизабет очень хотела детей, а от мысли, что это будет ребенок Ярвуда, начинала кружиться голова. Но не сейчас, позже. У ее ребенка будет настоящая любящая семья, а не только эта аристократическая пародия, где родители появляются в детской на 5 минут перед сном, а все остальное время детьми занимаются няньки и гувернантки. У него будут любящие папа и мама. И друг друга тоже любящие. Вот. Именно поэтому, когда намывшийся до скрипа Грейхард выплыл из ванной, опять в чем мать родила, Лис сначала сделала вид, что слишком увлечена чтением первой попавшейся книги из собственной сумки, а потом, словно невзначай заметила супруга, иронично подняла на него бровь и отложила учебник по пространственной стереометрии на туалетный столик. Ты все? Отлично. А то я тоже хотела бы принять ванну. Надеюсь, не все полотенца намочил. Девушка встала и с самым невозмутимым видом направилась мимо Ярвуда к двери в ванную комнату. «А что тебе мешало принять ее у меня?» Пожал плечами Яр. «Не переживай, я тебе сейчас занесу сухие». И он ловко поймал и поцеловал проходящую мимо него девушку в шею. Лис внутренне аж взвыла от вспыхнувшего почти нестерпимого желания обмякнуть в этих руках, и пусть делает, что хочет. Но мысленно отвесила сама себе мощного пинка и еще для острастки за волосы потаскала ту чертову озабоченную часть собственной натуры, что готова повалить мужа на ковер и оседлать его прямо в сию минуту. Выдохнула. Чуть повернулась и звонко чмокнула Ярвуда в кончик носа с самым хулиганско-безмятежным видом. «Спасибо, дорогой, ты такой заботливый». Яр усмехнулся, отпустил и продефилировал в свою спальню, сверкая совершенной задницей. Он вернулся буквально через 5 минут, когда Элизабет уже успела погрузиться в нежную горячую пену с ароматом розмарина. Девушка только-только с блаженным вздохом откинула голову на мраморный бортик огромной ванны и подумала, что, черт возьми, бытовая магия такого уровня — это рай на земле. Как дверь отворилась, и все такой же возмутительно голый муж возник на пороге с пышным белым полотенцем, перекинутым через плечо. Небрежно кинув его на светло-салатовую в тон отделки стен из горной яшмы скамью для массажа, Ярвуд оценивающим взглядом пробежался по лежащей в ванне девушке. Лис прикусила пухлую нижнюю губу, сделала над собой усилие, чтобы побороть смущение, и чуть привстала так, чтобы мокрая пена потекла по соблазнительно качнувшейся груди прямо перед глазами мужа. Глаза у Яра вспыхнули, но он тут же спрятал их в густых ресницах. «Спокойной ночи, дорогая!» Со снисходительной улыбкой томно протянул бесстыжий паразит и вышел. «Вот как! То есть он решил поиграть в эту игру, кто кого первый соблазнит. Ну, неплохо. Главное, бездну всем под ноги, самой продержаться и не изнасиловать мужа раньше, чем он поймет, что Лис ему не очередная красивая игрушка на один день. И в трескается по уши.